Глава 8. Час от часу не легче. Алиса. Пытаясь восстановить дыхание, неотрывно смотрела в глаза шокированного парня, который пытался скрыть видимые эмоции со своего лица. «Сюда никто не ходит. Это мое место», — произнес он, направляясь вперед по едва приметной тропе. «На нем не написано, что оно твое», — хмыкнула в ответ, расправляя юбку, которая после выброса энергии немного задралась. «Молодец, Алиса. 2 тебе за несдержанность. Теперь давай вешай ему лапшу на уши, иначе все, твоя новая жизнь закончится, так толком и не начавшись». «Все боевики об этом в курсе». «Ах, точно», — хлопнул он себя ладонью по лбу. «Ты же не боевик. Тогда кто ты, Мелисса?» Поджал он губы, останавливаясь в паре метров от меня. «Что значит кто?» Возмутилась, хаотично прокручивая в голове рассказ Дионики и понимая, что название моего факультета в нем не проскальзывало, или я просто не могла этого вспомнить. «Понимаешь?» Парень зашел за мою спину, отчего я тут же повернулась к нему лицом. «На факультете зельеваров так махать ногами не учат. Да если честно, на факультете боевиков тоже. Не поделишься, где этому научилась?» «Где надо, там и научилась. Вот специально ночами не спала, прием разучивала, чтобы от таких, как твоя распрекрасная сестрица, защищаться». Выплюнула я, наблюдая по его лицу, что он мне не верит. «Значит?» — замолчал на пару секунд брат Криштии. «Ты только начала учиться?» «Ну да», — пожала я плечами. «Махать ногами много ума не надо». «Ты права», — кивнул он, молниеносно срываясь с места и пытаясь схватить меня за запястье. Как говорил тренер, рефлексы должны работать даже в сонном состоянии. Я полностью была с ним согласна. Вот только эти самые рефлексы сейчас были мне не на руку. Сама не поняла, как схватила конечность боевика и тут же вывернула ее, отчего брат Криштии согнулся пополам, скрипя зубами от боли. «Ой!» — пискнула, тут же отпуская руку и отходя на пару шагов в сторону. Парень выпрямился во весь рост, недовольно прищуриваясь. «Занятно», — хмыкнул он, разминая мышцы, конечности, которые я заломила. «Этот прием, по всей видимости, у тебя в процессе защиты пришел. Прям спонтанно так взял и пришел, да? Что тебе нужно от меня?» Этот парень начинал не на шутку бесить. «Чего прицепился? Ну, умею я драться, и что из этого? Все, конец света?» «Только правду. Больше ты меня ничем не привлекаешь», — фыркнул он, скользя взглядом по моему телу, точнее, по телу Мелиссы. Услышанное повергло в шок. «Вот хамоватая личность. Брат под стать своей сестрице. Ну и семейка. Пусть и дерусь на ринге, точнее, дралась, но все же прежде всего я девочка. Слышать такие комплименты от противоположного пола — то еще удовольствие, скажу я вам». Едко хмыкнув, развернулась на пятках и зашагала по тропе, намереваясь покинуть это место, потому что так хотелось начистить морду этому нахалу, но сделай я это, то парень тогда точно не отстал бы. А я его еще поблагодарить хотела за то, что он в кабинет ректора пришел. Защитить пытался, по крайней мере, со стороны казалось именно так. Хрен ему во весь макияж. «Куда собралась?» — раздался рык за спиной. «Да пошел ты!» — бросила я через плечо, ощущая дикую усталость. «Не могу. Я не смогу преклоняться перед всеми ими и ползать на коленях, как Мелисса. Не так меня воспитывал отец, царство ему небесное. Не так меня учил тренер. Я буду презирать себя, если позволю хоть кому-то из них еще нечто подобное в свою сторону. Но что поделать? Не наградил меня Бог хитростью при рождении. Не умею я ходить окольными путями. Привыкла говорить и действовать прямо, без увиливаний. В голове крутилось много мыслей. Как дальше жить в этом мире, я не знала. Одно было ясно, что с моим характером я здесь долго не протяну. Но и становиться тряпкой тоже не вариант. За спиной раздался треск веток, и тут мою талию оплетает рука, резко дергая назад. «Пусти!» — взбрыкнула я, только собираясь ударить затылком по носу парня, но вовремя себя остановила, прикидываясь немощной молью. «Ты не дала мне ответа», — послышался бархатистый голос брата Криштии, который все сильнее прижимал меня к себе. Я и не собиралась его давать. Фыркнула, пытаясь оторвать его руку от своей талии. «Ну что же ты? Неужто сил не хватает вырваться?» — послышался смешок из-за спины. «Хватает, еще как хватает. Я зельевар, не боевик. Забыл? Куда мне против тебя? И вообще хватит сжаться ко мне!» Рыкнула, ощущая некоторую неловкость от его близости. «Хорошо». Миг, и свободная рука поганца заскользила по моему бедру, пытаясь задрать юбку. «Ты что делаешь?» Взвизгнула я, на секунду впадая в шок. «Как что? Хочу проверить твои боевые навыки», — невозмутимо ответил парень. «Насколько мне известно, девственность — самое ценное, что есть у девушки. Если она ее потеряет, то замуж выйти будет очень проблематично. Поэтому либо защищайся, либо я сейчас заберу твой единственный шанс на достойное замужество». Первым впечатлением было расхохотаться этому парнише в лицо и сказать, что моя девственность уже давно того. Но потом я поняла, что тело-то у меня другое. Это какой-то бред. А я точно нахожусь в новом мире? Не в дурдоме, нет? Ну, мало ли. Просто впечатления складываются, что именно в психбольнице. «Да убери ты свои лапы!» Взревела я, чувствуя, как мужская рука медленно скользит по оголенному бедру, задирая юбку. «И вообще, сам сказал, что я тебя не привлекаю». Дернулась вперед, но меня прижали еще теснее. «Я соврал», — прошептал этот змей. Рука боевика поднималась все выше, а мое сердце билось все быстрее. С частыми тренировками за этот год мне мало выпадало возможности получить удовольствие, так как все свободное время уходило на спарринги и тренажеры. И вот сейчас, стоя вплотную к мужскому телу, от которого исходил жар, внутри стало появляться знакомое мне тепло желания. Ну уж нет. Еще чего не хватало. С незнакомцем, да посреди леса. Эх, Алиса, дура ты, дура и помрешь. Чуть наклонив голову вперед, со всей дури подалась ей назад. Слуха коснулся характерный хруст ломающегося носа и шипение бедолаги, который тут же выпустил меня из своего захвата. Не думая ни секунды, рванула по тропе, мысленно вспоминая дорогу к общежитию. «Беги, Алиса, беги! Хотя сомневаюсь, что тебе это поможет».